Это только к слову. Бесполезно об этом рассуждать, — сказал Мигель, движением руки останавливая майора, который хотел что-то сказать. Но я вбил себе в голову, что, несмотря на интриги врагов, граф будет освобожден. И освобожден мною. Вот мой план. Выслушайте хорошенько, господин комендант, потому что это касается вас больше, чем вы предполагаете. Граф узнал о смерти кардинала Ришелье. Это я передал известие в письме герцога де Бельгарда. Вы видите, я знаю все, или почти все. Он тотчас попросил вас к себе, вы явились. О чем вы говорили? Будьте откровенны, я слушаю вас. «Зачем мне пересказывать вам этот разговор?» — насмешливо спросил майор. «Для моего личного удовольствия», — ответил Мигель, — «и для вашей собственной пользы». «Не спешите радоваться, майор. Вы еще не высвободились из моих рук, поверьте мне. Соглашайтесь добровольно. Этого требуют ваши выгоды». «Мои выгоды?» — удивленно переспросил майор. «Не беспокойтесь. Когда придет время, я вам все объясню». Старый офицер подумал и, наконец, решился говорить, дав себе слово, если представится случай, заставить матроса дорого поплатиться за унижение. «Граф, — сказал комендант, — просил меня съездить в Париж для переговоров с герцогом де Бельгардом, чтобы привести ему приказ об освобождении, который герцог должен был получить от короля». «Хорошо. А когда же вы намеревались выехать в Париж?» «Я уже выехал». «А-а-а», — сказал Мигель, смеясь. «Вы, кажется, остановились в дороге, но это ничего не значит. Все?» «Почти». «Стало быть, есть еще кое-что?» «Почти ничего». «Все равно говорите. Я очень любопытен». «Граф ничего вам не обещал?» «Обещал?» «Сколько?» 50 тысяч», — нехотя сказал майор. «Эй, сумма хорошая. А вы собирались заработать ее довольно странным образом. Но не будем возвращаться к этому. Не хотите ли вы вернуть себе бриллиант и в то же время получить 50 тысяч, обещанные вам графом? Говорите, это зависит от вас». «Вы насмехаетесь надо мной?» «Напротив. Никогда я не был так серьезен. До прибытия графа в крепость всю жизнь перебивались кое-как, и, сидя как сова на старой стене на вашем острове, подвергались риску умереть без единого су. Вот уже года полтора, как ваши дела совершенно изменились. Из тех денег, которые вы выманили у графа, и из тех, которые давали вам его враги, вы успели сколотить довольно приличную сумму. Предположим, вы получите 50 тысяч от графа, и я возвращу бриллиант. Это составит состояние совершенно независимое, позволяющее окончить жизнь в радости и изобилии. Согласны вы на это?» «Конечно. Но 50 тысяч я не получу, а бриллиант вы у меня забрали». «Это так. Но я уже говорил, что от вас зависит, вернете вы его или нет». «Что я должен сделать для этого?» «Вот! Этого я ждал от вас, майор. Стало быть, вы согласны вступить в переговоры?» «Я вынужден это сделать. Разве у меня есть свобода выбора в данную минуту?» «Свобода выбора есть всегда. Стоит только захотеть, майор. И вы это знаете так же хорошо, как и я. Поскольку вы человек умный, вы понимаете, что состояние надо сохранить во что бы то ни стало. И вы начинаете слушать мои предложения гораздо внимательнее, так как убедились, что вам выгодно договориться со мной». «Предполагайте, что хотите, мне все равно. Но выскажите, наконец, эти предложения, чтобы я узнал, предписывает ли мне честь принять их, или я должен отказаться?» Мигель бесцеремонно засмеялся в ответ на эту речь, которой майор старался замаскировать свое согласие. «И вместо того, чтобы ехать в Париж, — сказал Мигель, — возвращайтесь на Сент-Маргерит. Ступайте к графу, скажите ему, что он свободен, и вместе с ним вернитесь на Люгер, который будет вас ждать. Когда вы придете, и мы снимемся с якоря, я возвращу вам бриллиант, отсчитаю 50 тысяч, а так как вы не захотите вновь принять начальство над крепостью, я перевезу вас и ваше богатство куда вам будет угодно, где вы сможете наслаждаться им без опасения». «Но что я скажу графу, — заметил майор, — чтобы убедить его, будто он освобожден по приказу короля?» «Это меня не касается. Это ваше дело, черт побери. Вы обижаете себя, любезный майор, заставляя сомневаться в силе вашего воображения. Ну, что вы думаете о предложении? Принимаете вы его?» «Кто докажет, что вы не обманываете, и что, когда я выполню свои обязательства, вы так же строго выполните и ваши?» «Даю слово честного человека, который, хотя этот человек и простой матрос, стоит слова дворянина». «Я вам верю», — ответил майор, опустив глаза под сверкающим взглядом Мигеля. «Итак, решено?» «Да». «Хорошо. Эй, Нико!» — закричал Мигель. Хозяин Люгера явился с быстротой, доказывавшей, что он находился поблизости от собеседников. «Я здесь, Мигель. Чего ты от меня хочешь?» «Где мы сейчас находимся?» — спросил матрос. «В 5 милях от Сент-Маргерит». «Хорошо. Будем держаться здесь до рассвета. На восходе солнца мы подъедем к острову». «Хорошо». «Господин комендант, кажется, желает немножко отдохнуть. Не можешь ли ты поместить его где-нибудь, чтобы он поспал 3-4 часа? «Ничего не может быть легче, так как я не лягу спать нынешней ночью. И ты также, конечно. То моя комната в распоряжении господина майора, если ему будет угодно». Старый офицер был действительно разбит не только от усталости, от продолжительной бессонницы, но и от волнения, которое испытал за этот вечер. В уверенности, что ему нечего опасаться за свою безопасность, он без церемоний принял предложение хозяина Люгера и ушел в каюту, дверь которой Нико вежливо распахнул перед ним. Оба моряка вернулись на палубу. «На этот раз, — сказал Мигель, — кажется, мы все придумали хорошо, и наш план удастся». «Готов согласиться с тобой. А все-таки с этим старым бакланом трудно было справиться». «Не слишком», — сказал Мигель, смеясь. «Кроме того, у него не было выбора. Волей-неволей, а он должен был согласиться». Как было решено, всю ночь Люгер крейсеровал на расстоянии 5 миль от берега. На восходе солнца подошли к острову. Возле берегов ветер стих, так что потребовалось довольно много времени, чтобы легкое судно дошло до небольшой пристани, находившейся перед крепостью. Люгер сидел в воде так глубоко, что не мог подойти к самой набережной, поэтому он лег в дрейф на некотором расстоянии. Нико спустил шлюпку в море, а Мигель отправился в каюту предупредить майора.